В документальной ленте «Джанго и Джанго» Квентин подробно рассказывает, почему спагетти-вестерн и особенно творчество Карбуччи – не что иное, как политический манифест. Фашизм, при котором формировались авторы спагетти-вестернов, неотъемлемая часть мрачного пейзажа, глубинное зло, засевшее в головах, что можно победить, лишь первым схватившись за револьвер. В «Джанго освобожденном» герой Ди Каприо появляется на втором часу повествования. Шульца проводит к нему по коридорам борделя под названием «Клеопатра», где в приватном салоне Юлий Цезарь, Кэнди, наслаждается боем мандинго между рабами. Мы видим его со спины в отсветах камина, расположившимся на ракальной банкетке, с трубкой и бокалом коньяка в руках. Не поворачивая головы, он вопрошает Шульца и Джанго о причине, по которой они тоже хотят инвестировать в бои. «От скуки», — отвечает с напускным гонором Шульц. И в этот момент Кэнди, явно довольный ответом, наконец-то оборачивается на камеру. У него темные волнистые волосы, зачесанные за уши, уже тронутое морщинами лицо, усы и аккуратно подстриженная бородка, оттеняющая нервный рот с, на удивление, гнилыми зубами. На этой детали настоял Ди Каприо, полагающий, что если стихия Кэнди — декаданс, то и сам он должен демонстрировать признаки разложения. Памятуя о решении Ди Каприо играть своего персонажа так, будто бы в него вселился дух печально известного римского императора, начинаешь искать параллели между Кэнди и Калигулой в исполнении Малькольма Макдауэлла в одноименном фильме «Тинто Брасса». Есть соблазн сравнить Кэнди и с Комодом Кристофер Пламмер из «Падения Римской империи».